Когда началась война, была допущена ошибка. Эта вершина не имела никакого стратегического значения. Наши силы уже в первый день военных действий обогнули ее, продвинулись далеко вглубь в направлении Бейрута. Крепость осталась позади и никому не мешала. Ну, чужеродное вкрапление, но маленькое и безобидное. Террористы отсюда не стреляли. Они бы от скуки вообще испарились через день-другой. Командующий округом распорядился отменить операцию, не идти на штурм. Но приказ каким-то образом не попал по назначению. Затерялся по пути из штаба округа в штаб дивизии. Кто-то кому-то его не передал, и ударный отряд забрался сюда, пешком. «Что ты мелешь?» — не вытерпел я. «Кто вдолбил всю эту чушь в твою дурацкую башку? Подумай о тех, кто погиб здесь. Ты оскорбляешь их память». «Нет, это действительно так», — сказал он. «Этот бой, бой Гони, был никому не нужен». А на следующий день с утра приехал Арик, он был тогда министром обороны, стоял здесь, на песке, напротив поста, на нашей французской горке, в штормовке, со своей свитой и целой ордой телекоров. Вокруг еще были следы крови. Арик назвал взятие Бафора исторической победой и выразил восхищение тем, что она была достигнута без потерь, без убитых и раненых. Кто-то из стоящих рядом, молодой такой, звать вроде Тамиром, возразил: «Есть шестеро погибших. Я видел их, помогал эвакуировать. Среди них и командир отряда». Но министр обороны сказал: «Я думаю, ты ошибаешься. Жертв не было. У тебя была тяжелая ночь, и ты чего-то недопонял». А Бегин, премьер, вообще не понимал, чего от него хотят. Он был восхищен горным воздухом и сказал божественно, а потом поинтересовался, были ли у террористов крупнокалиберные пулеметы. «Хватит, хватит, ты уже сегодня такого напорол!» Я пытался остановить его. «И по радио говорили, что при штурме Бафора не было жертв». Он упорно стоял на своем. «Отмечали героизм, отвагу и что без потерь. А в штабе командования округом вообще не понимали, как отряд был послан на штурм в нарушение приказа». «Кто-то заморочил тебе мозги, приятель», — продолжал урезонивать его я. «Слышали, как Бегин говорил по телефону жене, когда началась война, что через пару дней все опять будет тихо. Слушай, Шпицер, да отстань ты от меня со своей ашкеназской задницей!» Мы постояли еще минуту-другую, улыбаясь каждый своему. «Я тебе расскажу, чтоб ты знал. У меня не было друга ближе Зитлауи. Не было и не будет. Я тут торчу часами каждую ночь и не могу ни о чем другом думать, только о нем. Пытаюсь представить, что он чувствовал в последние секунды на этом месте. Декламирую Шекспира и жду его шуточек. Чтобы он сказал мне: «Ты, Шпицер, сперматососка!» Или прошептал на ухо: «Когда получишь Оскара, первое, что скажешь в микрофон, большое спасибо Зитлауи, который сделал из меня великого актера и который любил меня от всей души. А не скажешь, я пропихну тебе еще одну дырку в жопе». Так близко они дружили. А я и не знал. «Расскажи мне что-нибудь о себе», — попросил я его. «Что-нибудь такое, о чем ты не рассказываешь никому, чтоб только я знал». Он долго молчал, потом отнекивался, но я не отставал. Хотел, чтобы он почувствовал во мне близкого человека. «Лана», — рассказал он в конце концов, — «заставляет меня слушать Кренберис каждый раз, когда мы делаем это. Только Кренберис. Это мой единственный секрет, я думаю». «Что, всегда одно и то же?» «Да, пятая песня на первом диске. Всегда. Без этого нельзя. Каждый раз снова и снова». «What the fuck? Ведь мешает сосредоточиться», — с полной серьезностью допытывался я. «Какая чудная. То есть я хотел сказать, какая чудная». «Я готов слушать ее Кренберис до 100 лет», — сказал Шпицер, расплывшись в улыбке. На голубом посту дежурил Ривер. «С новым 2000-м годом!» — поздравил я его. Протянул ему руку, задержал его руку в своей. На Бафоре нельзя позволить такую роскошь — долго сердиться на своих солдат, да еще по праздникам. «Как наши дела? В порядке?» — спросил я. Он кивнул. «Я распущу вас на следующей неделе по домам. Небось, соскучились по мамкиному теплу?» «Операция, и вернулись сыновья к пределам своим», — улыбнулся он краешками губ. «А для тебя, Ривер, есть два боевых задания. Оба исключительно для тебя и оба, как я понимаю, на Голланах. Задание для меня? — удивился Ривер. Первое. Операция «Мир и согласие в доме». Кодовое название ботинки Бейлиса. Чтоб помирились. Это приказ, который не обсуждается. Второе. Операция «Святая Манда». Ривер, повзрослевший и поумневший, встречается и объясняется с девушкой, которая напрочь выбила его из колеи чуть ли не год назад.